что образ не видеть, твой призрачный образ в моей голове. Остатками прошлого, словно во сне. Ты улетела, дверь закрыла, ночь наступила. В комнате сыро, сыро и тошно. Стены да тошно давят на мысли. Мысли все скисли, скисли, уходят в стену стучаться. Но рикошетом ко мне возвращаться. Мысли о главном, зачем ты ушла. Ты ушла, зло такая, что за дела. Я в тоске страдаю, как-то смачно. Словно большой дурак. И надеюсь, ты страдаешь мрачно. С болью на сердце мрак. Не найдешь ты никогда ты такого парня, как стена. Будешь поминать меня все снова. С вечера до утра. Зачем ты ушла, зло такая, что за дела? Я приучаюсь тебя ненавидеть.